ведь все эти игры с подсознанием были всего лишь светской забавой. А он теперь занимался психоанализом всерьез, изучал Фрейда и нашел себе в психоневрологическом институте таких же помешанных на психоанализе единомышленников. Домашний Ромео Павел Певцов тоже попытался принести в дом интересное. Оказывается, где-то в Средней России живет чудо-садовник Мичурин, выращивает яблоки на вишнях и вишни на яблоках. Если в вирусах никто не разбирался, и поэтому в них можно было поверить, то уж в яблоки на вишне не поверил никто. Вечер, посвященный чудо-садовнику, превратился в хохот. Фантазировали, придумывали, что на чем можно выращивать. Звучали самые чудовищные предположения. Помидоры на сливовом дереве, клубнику на елке. Все веселились, а Павел смущенно оправдывался за то, что имел глупость поверить в такую нелепость. Павел стал еще ближе к дому, и все это выглядело уже совсем по-семейному. Он никогда не приходил с пустыми руками, приносил то селедку, то коробку спичек, то фунт хлеба. И даже в налаженном хозяйстве Мирона Давидовича он оказался полезным. Помогал заготавливать дрова к следующей зиме, сделал в комнате девочек новую печку. Сама буржуйка была та же, но Павел соорудил сложную систему коленообразных труб. И теперь нужно было совсем немного дров, чтобы раскаленные трубы подолгу сохраняли тепло. Павел с Ленечкой ловили багром, плывущие по фонтанке, шпалы и бревна. Приносили домой. Кто-то из девочек спускался вниз и дежурил, чтобы не украли, а мужчины носили наверх. Бревна сушили в гостиной, а потом пилили, положив на столик маркетри, как на козлы. Ленечка ни за что не справился бы один, без Павла. Не потому, что был ленив, ему бы и в голову не пришло дрова, да еще в запас. Так что домашний Ромео вносил в жизнь семьи значительный вклад. И здесь не так важны были селедки, печка и дрова, как уверенное спокойствие, которое исходило от его крупной фигуры, некрасивого, но хорошего лица, глубинного равнодушия к интересному и приверженности к простому. Все на Надеждинской было как прежде и даже прибавилось. Психоанализы, вирусов, яблок на вишне, влюбленности, романов. Но атмосфера в доме неуловимо переменилась. Это не была прежняя семья, где цвела любовь, где все друг друга разыскивали и не мыслили своей жизни без ежеминутной нежности. В доме больше уже не слышно было, где Ася, а где Дина. Последствия ночного разговора сестер были неожиданные или ожиданные. В общем, последствия того ночного разговора были. Оказалось, что ночная откровенность днем выглядит совсем иначе, ненужной, стыдной. И тот выплеск эмоций, признания, которые сестры позволили себе ночью, привели к тому, что днем между ними стали возможны только стеснение и неловкость. Сначала Дина, входя в дом, по-прежнему с порога кричала: «А где Ася?» Ася послушно появлялась на ее крик, но была с Диной необычно холодна, не обнимала ее, не гладила, не называла Динулей. Бедная Дина страдала ужасно. Прикосновения всегда были для нее едва ли не самой важной частью отношений, и теперь она смотрела на сестру, как растерянный щенок, не понимающий, за что его наказали, спрашивала недоуменно: «Ася, ты что, больше меня не любишь?» Ася отвечала: «Не говори глупости, конечно, люблю». Дина бросалась ее целовать, но Ася незаметно отстранялась. И Дина перестала спрашивать, а где Ася, но страдать не перестала. Ася и сама мучилась, и больше всего от изменившейся себя. Утешая той ночью Дину, она не то чтобы намеренно делала красивый жест, благородно уступая ей Павла, но... Да, если быть честной, это был красивый жест. На самом деле Ася была совершенно уверена в том, что Павел уже принадлежит ей. Доктор Певцов не признавался ей в любви, не ласкал ее робким взглядом, не подстерегал в коридоре со страстными поцелуями. И ни с какими не подстерегал. И вообще, положа руку на сердце, никак официально не обозначил своих чувств. Но Ася знала. Не потому, что она об этом сказала, а потому, что она красавица и по-другому не может быть. После Дининых признаний в любви к ее любимому,